устанавливая свои правила. Но так как я всего лишь девушка, я ничего не могу решить сама. Госпожа прекрасно меня понимает и поэтому поручила мне заниматься хозяйственными делами. Однако я еще ничего не успела сделать, а вы уже хотите заставить меня превысить свои права. Если госпожа об этом узнает, то подумает, что я не справляюсь с поручением и отстранит меня от дел. Вот тогда мне действительно будет стыдно, да и вам будет совестно. Танчунь заплакала, наложница Джао растерялась. «Если госпожа вас любит, вы тем более должны делать нам поблажки», — промолвила она. «Неужели ради того, чтобы снискать благосклонность госпожи, вы способны забыть о нас?» «Разве я вас забыла?» — удивилась Танчунь. «Каких вы хотите от меня поблажек? Об этом каждый должен просить своего хозяина. Какой хозяин не любит тех, кто приносит ему пользу? Разве хороший человек станет добиваться для себя поблажек с помощью других?» «Тетушка, не сердитесь, не нужно обижаться на барышню», — попыталась успокоить наложницу Ливань. «Она от всей души готова сделать вам всевозможные поблажки, но разве об этом можно говорить вслух?» «Глупости!» — прервала ее Танчунь. «Кому я готова делать поблажки? В какой это семье барышни делают поблажки рабыням? Вы сами должны знать их хорошие и плохие стороны. Какое это имеет отношение ко мне?» «Кто вас заставляет делать мне поблажки?» — рассердилась наложница Джао. «Я пришла к вам потому, что вы временно ведаете хозяйством. Сейчас все делается так, как вы скажете. Умер ваш дядя, и если вы распорядитесь подарить на его похороны несколько лишних лян серебра, неужели госпожа вас осудит? Госпожа ведь добрая, это вы все жестокие и скупые. Жаль, что госпожа все свои милости расточает на вас. Но успокойтесь, барышня, никто в ваших деньгах не нуждается. Выйдите замуж, и я уверена, вы по-другому будете относиться к Джао. У вас еще крылья не отросли, а вы уже позабыли, что у дерева есть корни, и хотите сразу взлететь на высокую ветку». Лицо Танчунь побелело от гнева. «О каком дяде вы говорите?» — выкрикнула она. «Мой дядя давно служит инспектором 9 провинций. Откуда мог взяться другой дядя? Я всегда оказывала родственникам уважение, как полагается по этикету, но таких родственников у меня нет. Если уж на то пошло, откуда взялся Джао Годзи? Почему его сын с Зяхуанем ходит в школу? Почему дядя не платил за него денег? Нужно ли все это? Кому неизвестно, что я родилась от наложницы? Так вам через каждые 2-3 месяца нужно находить причины для скандала. Боитесь, что ли, что об этом никто не знает? Неизвестно, кто кого позорит. Хорошо, что я знаю этикет. Будь на моем месте человек глупый и не сдержанный, он уж давно вспылил бы». Ливань бросилась утешать Танчунь. А Джао, не желая продолжать спор, только недовольно ворчала. Но вдруг на пороге появилась служанка и доложила: «Вторая госпожа Фэнзе прислала барышню Пин-Эр с поручением». Наложница Джао сразу прикусила язык, а при появлении Пин-Эр мило заулыбалась, пригласила ее сесть и спросила: «Как чувствует себя вторая госпожа? Я только что собиралась ее навестить, но задержалась». Ливань осведомилась у Пин-Эр о причине прихода. «Вторая госпожа Фэнзе послала меня предупредить вас, что поскольку умер брат тетушки Джао, то в соответствии со старыми правилами, которых вы, возможно, не знаете, полагается выдать на похороны 20 лян серебра», — ответила Пин-Эр. Кроме того, вы можете по своему усмотрению